Горб, наследие кармы, уничтожить нельзя, но устремление к свету можно пронести неугасимым через всю жизнь, даже и в теле горбатом. Это и будет победой над кармой. Таким образом, победа заключается не в уничтожении внешних кармических следствий, которые неуничтожаемы, но в преодолении того, что мешает внутри, и это будет победою над собой. И только тогда, когда эта победа достигнута и завершена в духе, внешние кармические условия теряют свою власть над сознанием. Ничто не властно над духом, который себя победил, и когда это достигнуто, то обычно уходят те внешние обстоятельства, которые казались неодолимыми. Конечно, горб не уйдет, но люди и обстоятельства уходят или изменяются в корне. Так острие воли духа направляется не вовне, но внутрь, ибо только тот все побеждает, кто самого себя сумеет победить.